Казаки были уже в строю. Близ них алкит мой рыл землю копытом от нетерпения. Поспешая взять его, я встретила строгий взгляд полковника. «В вашем положении надо бы навсегда быть первым. Для вас это необходимо, Александр Васильевич», — сказал он, выезжая перед фронт. Наконец, обычная справа по три двинула полк с места. Скоро опять раздалось «Душа, добрый конь». Опять возобновились сцены прежней походной жизни. Но я теперь уже не та. Сделавшись старее несколькими месяцами, я стала смелее и не прихожу более в замешательство при всяком вопросе. Офицеры атаманского полка, будучи образованнее других, замечают в обращении моем ту вежливость, которая служит признаком хорошего воспитания. И, оказывая мне уважение, ищут быть со мною вместе. В начале весны пришли мы в местечко Дружкополь на берегу Буга. Здесь же квартирует и брянский мушкетерский полк генерала Лидерса. Офицеры обоих полков часто бывают вместе. Род жизни их мне кажется убийственным. Сидят в душной комнате, с утра до вечера курят трубки, играют в карты и говорят вздор. Полковник спрашивал меня, не хочу ли я определиться в брянский полк. «Сохрани, Боже, полковник», — отвечала я. «Если б на всем земном шаре была одна только пехота, я никогда не пошел бы в службу. Я не люблю пешую службу». «Ну, как хотите. Ваша от вас не уйдет. Вы еще слишком молоды». Я очень люблю ходить ночью одна в лесу или в поле. Вчера я зашла весьма далеко от местечка, и было уже за полночь, когда я возвращалась домой. Предавшись по обыкновению мыслям, я шла скоро, не замечая мест. Вдруг стон, глухой и как будто из-под земли раздавшийся, прервал и тишину ночи, и мои мечтания. Я остановилась, осматриваясь и прислушиваясь. Я слышу опять стон и вижу себя в 10 шагах от кладбища. Стон несся оттуда. Ни малейшая тень страха не взволновала души моей. Я пошла к кладбищу, отворила ограду и, вошед туда, ходила по всем могилам, наклонялась, прислушивалась. Стон разносился по всему кладбищу, и я, продолжая идти от одной могилы к другой, перешла, наконец, за церковь и с удивлением услышала, что стон наносится ветром со стороны болота, находящегося в полуверсте от кладбища. Не понимая, что бы это могло значить, я спешила дойти до квартиры полковника, чтобы застать Щегрова неспящим и рассказать ему это происшествие. Я нашла в самом деле Щегрова бодрствующим и очень рассерженным. Я была некоторым образом у него под надзором. Продолжительное отсутствие мое в ночное время навело на него страх. Итак, рассказ мой был очень дурно принят. Он сказал мне с досадою, что я глупо делаю, таскаясь ночью по кладбищам и обнюхивая могилы, как шакал, и что этот странный вкус доставит мне удовольствие занемочь гнилой горячкой, от которой умирало множество солдат брянского полка. И кончил поучение свое замечанием, что если б я не прямо из-под крыла маменьки своей явился к ним и дал бы хоть немного обсохнуть молоку на губах своих, то мог бы знать, что слышанный мною стон происходил от птицы, живущий на болотах и называемый бугай, то есть бык. Ворчание старого казака отняло у меня охоту расспрашивать, для чего эта птица не кричит, не поет, не свищет, а стонет. И я, не говоря более ни слова, пошла спать. Сын полковника учился в Любаре у иезуитов. Он просил меня приехать к нему полюбоваться необычайную толщиною и огромностью двух его учителей. Квартиры наши в 10 верстах от Любара. Итак, Я поехала туда верхом. Я остановилась в той же корчме, в которой всегда останавливается полковник. Войдя в обширную комнату, какая обыкновенно бывает во всякой корчме, я увидела молодую жидовку, читающую нараспев свои молитвы. Она стояла перед зеркалом и, завывая потихоньку свои псалмы, в то же время чернила брови и слушала с усмешкой молодого пехотного офицера, говорившего ей что-то в полголоса. Вход мой прервал эту сцену. Жидовка обратилась ко мне, окинула быстро глазами и подошла так близко, что дыхание ее разливалось теплотою по лицу моему. «Что вам угодно?» — спросила она почти шепотом. Я отвечала, что прошу ее велеть присмотреть за моей лошадью, которую оставлю у нее в корчме. «Вы будете ночевать здесь?» — спросила она еще с той же таинственностью. «Я ночую в кляштере иезуитов, а может быть и здесь, не знаю, наверное». Услыша о кляштере иезуитов, она отвернулась от меня, не говоря ни слова, и, приказав работнику взять мою лошадь, приняла прежнюю позицию перед зеркалом. Снова запела сквозь зубы, наклонясь к офицеру, который опять начал говорить с нею. Оставя их, я пошла посмотреть, выгодно ли помещен алкит мой, и, видя его довольным во всем, пошла прямо в кляштер отцов иезуитов. В самом деле, почтенные отцы Иероним и Антонио, учители молодого Б, чудовищную толщиною своею привели меня в ужас. Огромная масса тел их превосходила всякое вероятие. Они почти совсем не могли стоять, но все сидели и всю церковную службу читали у себя в келье сидя. Дыхание их походило на глухой рев. Я села в угол и смотрела на них, не сводя глаз, с изумлением и некоторым родом страха. Молодой казак давил себе нос и зажимал рот, чтобы не захохотать над странным видом двух своих чудовищ в рясах и вместе моим. Наконец, приглашение к ужину прекратило набожный гул почтенных отцов и кривляние молодого шалуна и мое изумление. Мы пошли за стол. Повеса Б шепнул мне на ухо, что по обязанности гостеприимства он посадит меня между своими учителями, чтобы наслаждаться приятностью их беседы. Я хотела было поскорее сесть подле него, но не успела. Огромная рука схватила мою руку, и тихо ревущий голос раздался почти под потолком. «Не угодно ли взять место между нами? Прошу покорно, пожалуйте сюда». Ужин этот был для меня настоящую пыткою. Не разумея польского языка, я не знала, что отвечать моим ужасным соседям с правой и левой стороны. Сверх того, боялась еще, чтоб не наесться слишком лакомого кушанья в Польше. Мне было смертельно жарко, я беспрестанно краснела, и пот каплями выступал на лбу моем. Одним словом, я была измучена и смешна до крайности. Но вот загремели стулья, огромные отцы поднялись, бормотание молитв их, подобно отдаленному рокотанию грома, носилось над головой моей. По окончании всех возможных церемоний я с радостью увидела себя вне ограды монастырской. И первым движением было, вышед из ворот, почти бегом отдалиться от стен гостеприимной обители, в которой так грустно жить и так трудно дышать. Атаманский полк идет в Гродно. Казаки острят пики и сабли. К моему алкиду приступа нет. Храпит, прыгает, брыкает. Добрый конь! Какая-то будет наша участь с тобою. Мы пришли в Гродно. Полк пробудет здесь только 2 дня, а там пойдет за границу. полковник призвал меня. «Теперь вы имеете удобный случай определиться в который угодно из формирующихся здесь кавалерийских эскадронов. Но последуйте моему совету. Будьте откровенны с начальником того полка, в который рассудите определиться. Хотя через это одно не примут вас юнкером, по крайней мере, вы выиграете его доброе расположение и хорошее мнение. А между тем, не теряя времени, пишите к своим родителям, чтоб выслали вам необходимые свидетельства, без которых вас могут и совсем не принять, или, по крайней мере, надолго оставят рядовым. Я поблагодарила его за совет и за покровительство, так долго мне оказываемое, и, наконец, простилась с ним». На другой день казаки ушли за границу, а я осталась в Гродно. Гродно. Я одна. Совершенно одна. Живу в заездной корчме. Алкит мой беспрестанно ржет и бьет копытом в землю. Он также остался один. Из окна моего вижу я проходящие мимо толпы улан с музыкою и пляскою. Они дружелюбно приглашают всех молодых людей взять участие в их веселости. Пойду узнать, что это такое. Это называется вербунок. Спаси Боже, если нет другой дороги вступить в регулярный полк, как посредством вербунка. Это было бы до крайности неприятно. Когда я смотрела на эту пляшущую экспедицию, подошел ко мне управляющий ею портупей юнкер, или по их наместник. «Как вам нравится наша жизнь? Не правда ли, что она весела?» Я отвечала, что правда, и ушла от него. На другой день я узнала, что это полк Коннопольской, что они вербуют для укомплектования своего полка, потерявшего много людей в сражении, и что ими начальствует ротмистр. Собрав эти сведения, я отыскала квартиру наместника, вчера со мною говорившего. Он сказал мне, что если я хочу определиться в их полк на службу, то могу предложить просьбу об этом их ротмистру Казимирскому, и что мне вовсе нет надобности плясать с толпою всякого сброду, лезущего к ним в полк. Я очень обрадовалась возможности войти в службу, не подвергаясь ненавистному обряду плясать на улице, и сказала это наместнику. Он не мог удержаться от смеха. «Да ведь это делается по доброй воле, и без этого легко можно обойтиться всякому, кто не хочет брать участие в нашей вакханалии. Не угодно ли вам идти со мной к Казимирскому? Ему очень приятно будет приобрести такого рекрута». «Сверх этого я развеселю его на целый день, рассказав о вашем опасении». Говоря это, наместник хохотал от всего сердца. Мы пошли. Из комнаты наместника нам надобно было проходить через ту большую горницу, о которой я уже говорила, что находится во всякой корчме. Она была полна улан и завербовавшихся рекрутов. Все это плясало и пело. Стараясь скорее миновать шумную толпу, я ухватила руку наместника. Но в то же время один из улан, схватя мой стан рукою, влетел со мною в круг и, топнув ногой, приготовился начать мазурку, которую уже несколько пар прыгали и скользили без всякого порядка. Наместник освободил меня из рук этих очарованных плясунов. Смех его удвоился от этого неожиданного случая. Наконец мы пришли на квартиру к Казимирскому. Ротмистр Казимирский, лет около 50, имеет благородный и вместе воинственный вид. Добродушие и храбрость дышат во всех чертах приятного лица его. Когда я вошла, то он, видно, сочтя меня за казацкого офицера, вежливо поклонился и спросил, что вам угодно. Я сказала, что желал бы служить в Коннопольском полку, и, узнав, что ему поручено комплектовать этот полк, пришел просить о принятии меня в службу. «Вас? На службу в Коннопольский полк?» — сказал ротмистр с удивлением. — Вы казак, принадлежите к войску Донскому и в нем должны служить. «Одеяние мое вас обманывает. Я русский дворянин, и, следовательно, могу избрать род службы, какой хочу. Можете ли доказать это?» «Нет. Но если вам угодно поверить одному слову моему, что я точно русский дворянин, то я буду уметь ценить такое снисхождение, и по окончании кампании обязываюсь доставить в полк все, что нужно для подтверждения справедливости слов моих». «Как же это сделалось, что вы носите казачий мундир?» «Отец не хотел отдавать меня в военную службу. Я ушел тихонько, присоединился к казачьему полку и с ним пришел сюда». «Сколько лет вам? Как ваша фамилия?» «Мне 17-й год. Фамилия моя Дуров». Ротмистр обратился к одному офицеру своего полка. «Как думаешь, принять его?» «Как хотите. Почему же не принять? Теперь война, люди надобны, а он обещает быть молодцом». «А если он казак и почему-нибудь хочет укрыться от своих, вступя в регулярный полк?» «Не может этого быть, ротмистр. На лице его написано, что он не лжет. В этом возрасте притворяться не умеют. Впрочем, если вы откажете, он пойдет к другому, который не будет так излишне осторожен, и вы потеряете хорошего рекрута». Весь этот переговор был по-польски. Ротмистр обратился ко мне. «Согласен поверить вашему слову, Дуров. Надеюсь, что вы оправдаете мою доверенность вашим поведением». Я хотела было сказать, что в скором времени он сам увидит, стою ли я чести быть принят в число воинов, имеющих завидное счастье служить Александру. Но промолчала, боясь, чтоб не сочли этого за неуместное самохвальство. Я сказала только, что имею лошадь и желал бы на ней служить, если можно. «Нельзя», — сказал ротмистр, — «вам дадут казенную. Однако ж вы можете держать ее при себе до времени, пока найдете случай продать». «Продать Алкида!» — вскрикнула я невольно. «Ах, сохрани меня, Боже, от этого несчастья!» «Нет, господин ротмистр, у меня есть деньги. Я буду кормить свою лошадь на свой счет и ни для чего на свете не расстанусь с нею». Казимирский сам был от колыбели кавалерист. Ему очень понравилась моя привязанность к наилучшему товарищу в военное время. Он сказал, что лошадь моя будет иметь место на его конюшне и вместе корм, что я могу на ней ехать за границу и что он берет на себя исходатайствовать мне позволение служить на ней. После этого велел послать к себе одного из улан, при нем находившихся, и отдал меня ему в смотрение, приказав учить меня маршировать, рубиться, стрелять, владеть пикою, седлать, расседлывать, вьючить и чистить лошадь. И когда я несколько научусь всему этому, тогда обмундировать и употреблять на службу. Улан, выслушав приказание, тогда же взял меня с собою в сборню, так называется изба, а иногда и сарай, где учат молодых солдат всему, что принадлежит до службы. Всякий день встаю я на заре и отправляюсь в сборню. Оттуда все вместе идем в конюшню. Уланский ментор мой хвалит мою понятливость и всегдашнюю готовность заниматься эволюциями, хотя бы это было с утра и до вечера. Он говорит, что я буду молодец. Надобно, однако ж, признаться, что я устаю смертельно, размахивая тяжелую пикую, особливо при этом вовсе ни на что пригодном маневре вертеть ею над головой. И я уже несколько раз ударила себя по голове. Также не совсем покойно действую саблею. Мне все кажется, что я порежусь ею. Впрочем, я скорее готова поранить себя, нежели показать малейшую робость. Проведя все утро на учении, обедать иду к Казимирскому. Он экзаменует меня с отеческим снисхождением. Спрашивает, нравятся ли мне теперешние занятия и каким я нахожу военное ремесло. Я отвечала, что люблю воинское ремесло со дня моего рождения, что занятия воинственные были и будут единственным моим упражнением, что считаю звание воина благороднейшим из всех и единственным, в котором нельзя предполагать никаких пороков, потому что неустрашимость есть первое и необходимое качество воина.